«Мой лён і сон». Перадача да стагоддзя Ларысы Еньюш. Вітаю слухачоў, пры мікрафоне Алесь Аркуш. У мінулай перадачы «Мой лён і сон» краязнавіца Слоніма Сергей Чыгрын паведаміў, што зэльвінская міліцыя, якая зняла мемарыяльную шыльду Ларысы Еньюш з дома, у якім жыла паэтка, не знайшла ніякага крымінала ў тым, што гэтая шыльда была ўсталявана. Нават паабяцалі шыльду вярнуць, але пасля адпаведнага рашэння зэльвінскага райвыканкаму. На жаль, пытанне гэтае пакуль застаецца невырашаным. Гэтымі днямі Сергей Чыгрын зноў тэлефанаваў у зэльвінскую міліцыю. Я гаварыў з начальнікам зэльвінскага раённага аддзела міліцыі Александрам Маркевічам. Ён сказаў, я прыйшоў з отпуска, пока не ў курсе, але думаю, там ніякага крыміналу няма, і вы перазваніце мне праз пару дзён, і магчыма вы эту шыльду забераце. Трэба нейкае рашэнне райвыканкама, каб тую шыльду аддаць. Ну, я думаю, што магчыма я яе забяру на наступным тыдні. Бо ніякіх прэтэнзій, ніякага крымінальнага справу, як мне сказалі ў міліцыі зэльвінскай, ну, яны тут не нашлі, не ўбачылі, і ніякай крымінальнай справы, ніякага суда не будзе па гэтай шыльдзе. Сергей Чыгрын таксама паведаміў, што фотаздымак шыльды, які ў рамцы быў павешаны падчас сёлетніх зэльвінскіх урачыстасцяў 7 жніўня, на месца знятай шыльды ніхто не чапаў. Таму Сергей Чыгрын спадзяецца, што і сама шыльда неўзабаве вернецца на ранейшае месца. Вышитым тирала, Вы слухаете передачу «Мой Лен и сон». Інакш справа з меморіальної шильди Лариси Єнюш повернулася у Волковиску. Тамтейший громадський активіст Микола Ковальчук, ініціатор усталювання пам'ятної шильди на домі, де народилася знакомітая поетка Лариса Єнюш, згодно з постановою суда отримав штраф у поміри 70 тисяч білоруських рублів. Поводле протокола об адміністраційним правопорушенні, міліціянти обвинуватили його у самоуправстві. Шильда у гонор Лариси Єнюш була усталювана на домі без відповідного дозволу місцевих уладов. Есть некая постанова Совета министров о порядке усталявания мемориальных дошек и так далее. Не усталяванию, а выработке. Стверджает Микола Ковальчук. Не усталяванию, там не написано, как усталевывать, а как выраблять эти дошки. А как выраблять эти дошки, они лечат, что треба пройти некую экспертную комиссию, повинен быть кашторис, повинно там проекты, повинно за узгоднение и так далее и тому подобное. Самый цікавый приклад такий, что коли они хотели зробить дошку до угодка Грунской битвы, уже робится амаль что год, и они так и не зробили, потому что они проходят вот это усталевание. Значит, они же ведают, что это такое. Самое цікавое, что это дошка моя, потому что скульптор, вырабивший за свои сродки, и он подарил мне для того, как я ее повесил на угодке на рождение Ларисы Генеш. Могу отвечать только за те действия, которые касаются непосредственно меня, поэтому комментировать что-то решение суда, но то у нас и судебная власть, чтобы принимать решения. Представник Волковыского районного выконавчего комитета. Я главный специалист отдела, я не принимаю решения, решение не зависит от меня, я могу исполнять то, что мне поручено. Если бы мне было поручено, скажем так, участвовать в, скажем так, неком мероприятии подготовки, безусловно, бы я его делал. Мне, дай бог, осилит то, что есть. До конца не чудены попытки установить то, что касается закона, потому что закон был нарушен, и то, что как бы Николай Михайлович удивляется, на основании чего сняли. Если это положение почитается, у него оно есть, потому что я ему давала в электронном виде. Если не ошибаюсь, там есть пункт 36, что все, скажем так, мемориальные знаки, в том числе мемориальные доски, установлены с нарушением этого положения, подлежат демонтажу. И это однозначно, там стоит даже точка, и поэтому здесь какие-то в общем-то, обиды неуместные. Пусть дальше обращайтесь, все как положено, будем ехать на совет, будем готовить, потому что год годом, но не только ведь это дата именно столетия, есть другие даты, день рождения, день смерти, скажем, может быть, какой-то там день, не знаю, там, выезда за рубеж, мало какие даты можно придумать для того, чтобы установить. Треба было не закрыть эту справу, они бачили, что виноваты и сами, потому что это милиция вооруженная, это перекрытие этих поставлено, это пытание. И как мне так вот затушаваць гэта. Яны взялі і мінімальна тут прысудзілі 70 этих тысяч. Фармальна яны правы. Грамадскі актывіст Віталь Гуляк. Ён быццам бы нешта парушыў, але хто гэтыя законы піша? Гэтыя законы штампуюць кожны дзень пад сябе, яны выдумляюць, то бок. Просто яны бачаць гэта як людзі, іх некае сумленне. Я мяркую, яны ўнутры неспакойны сваім сумленнем. Калі чалавек хацеў дапамагчы нашаму прэзідэнту прывлечь сюды турыстаў, так, якія маглі прывезці сюды грошы, якіх не хапае ў нашай стране, а здесь нас райвыканкам, так, все касуе. Жыхар Ваўкавыска Віктор Вайчук. Па-першае, это знакамітая жанчына Чехословакія, я вельмі паважаю. Поэтому некаторыя людзі прыязджаюць з Чехословакіі, каб яе ушанаваць, ее памяць. А здесь дом стаіць, якім яна нарадзілася. Поэтому я лічу, што маглі бы і турысты сюды прыехаць. Так само паазірацца на гэты домік. Я Лантух Іван Михайлович, жыхар города Ваўкавыска. Беларусь, як знаходзілась у состоянии оккупации, так она знаходится. Бо и Лариса Генюш, и Василь Быков, и Леся Домович, они отторгаются этой державой. И создается уражение, что это некие инопланетяне окуповали нашу краину и вытворяют здесь не весь что. Вот моя думка на конок этого присуду. Смелая правда выходит с темна и шумит, як страшная оповесть. Правда на свете есть только одна, як и зло на свете одно есть. Гэтыя радкі Ларыса Генюш напісала ў сярэдзіне 70-х гадоў мінулага стагоддзя, але для сучаснай Беларусі яны не менш актуальны, чым і для Беларусі савецкай. Сведчаннем таму па праву можа быць і гісторыя з усталяваннем памятнай шыльды ў гонар знакамітай паэткі. 2010 год. Год Ларысы Генюш. Вы слухаеце перадачу «Мой лён і сон». Як паведаміў слонімскі краязнаўца Сяргей Чыгрын, у родных мясцінах Ларысы Генюш бліжэйшым часам не плануецца больш ніякіх мерапрыемстваў у гонар стагоддзя паэткі. Але ў Мінску мерапрыемствы да юбілея яшчэ не скончыліся. Неўзабаве тут адбудзецца навуковая літаратуразнаўчая канферэнцыя, прысвечаная творчасці Ларысы Генюш. На радзіме Ларысы Генюш і тут, дзе яна жыла, пакуль жа нічога не плануецца. Плануецца толькі, значыць, у Мінску навуковая канферэнцыя, прысвечаная творчості Ларисы Генеш. Гэта відаць з Акадэміі навук сумесна з дзяржаўным архівам літаратуры і мастацтва, і з пісьменнікамі, з гісторыкай плануецца быць навуковая канферэнцыя. У планах гэта на восень. У канферэнцыі возьмуць удзел даследчыкі творчасці Ларысы Генеш, а таксама краязнаўцы і гісторыкі з усёй Беларусі. На пластаванне пройдзеных гадоў ужо амаль курганне нарастае, і сэрца халадок і снег віскоў, які вясновы поўдзень не растане, нагадваюць далёкі цяжкі шлях, куды паеду, скуль няма звароту, застыне іней цёмных валасах. Вянком апошнім шчыраму народу застыне гіней цёмных валасах. Вянком апошнім шчыраму народу. І на гэтым перадача завершана. З вамі быў Алесь Аркуш. Да наступнай сустрэчы. На развітанне паслухаем песню на словы Ларысы Генеш у выкананні Вольгі Цярэшчынкі. Вулак, не з вялікіх сцэнаў, не з эстрад. Запяй мне тую, што я сэрцам чула, калі асыпаўся белы сад. Запяй мне тую, што я сэрцам чула, осыпаўся белы сад. Запей мне тую, што пяяла няня над калыскай доўга, не сплючы. Ція безнадзейным маладых каханні, што трывожыць сэрца уначы. Ці безнадзейным маладых каханні, што трывожыць сэрца уначы. Не хачу навінаў шырокага свету, пуста майму сэрцу тесна ўём. Можа, помніш песню, што пяяла летом маладая жнейка за сярпом. Запей мне песню нашу, не чужую, шматгадовых гоняў ды барон, што я сэрцам вечна на чужыне чую, сярод думаў зорных вечна.